Глава 6. Чудесные новости. Кровь у Альфреда де Луки вот уже 24 года кипит, как песок под горячим южным солнцем. Мы познакомились с ним в колледже. Он искал фотографа, я — подработку. У Альфреда обжигающая испанская внешность, а душа хрупкая, как стекло. Глаза вишни пылают пожаром, а улыбка смущенная, как у девочки на первом свидании. Вот и сейчас, встречая нас на пороге своего бара-ресторана, он нервно сжимает и разжимает кулаки, боясь, что нам не понравится его новая десертная карта. Но его сомнения совершенно напрасны. Альфредо своими руками и силами взрастил из щебня, кирпича и голого бетона жардин в стиле лофт с изумрудной махровой стеной за барной стойкой. Он расширил окно, сделав его во всю стену, чтобы днем солнечные лучи плясали на медных ручках и лампах, а вечером теплый свет, как маяк, заманивал внутрь странников района Соха. Я помню, как мы с Лотти вплетали в травяную стену крошечные лампочки, напоминавшие светлячков, как красили стены и потолок темной краской, чтобы создать ощущение ночного сада, как цепляли за фигурные лампы ветки лавра и плюща. Но если бы Альфредо не готовил, как искуснейший повар со звездой Мишлен, жардин никогда не достиг бы того успеха, который он имел сейчас. Я с удовольствием любуюсь фотографиями меню на стенах. Коктейли, десерты, стейки, паэлья, гаспачо и тортилья смотрятся очень эффектно на темном фоне. Эти снимки были лишь пробой моей камеры, а теперь Альфредо не отходит от такой концепции уже 4 года. Вот и сейчас он заранее приглушил свет над одним из столиков, чтобы создать нужный для меня фон. «Милый, ты специально для нас закрыл жардин?» Лотти ставит на черный барный стол пакет с реквизитом и ободряюще улыбается взволнованному Альфредо. «Дульфи, я хочу услышать от вас только правду по поводу новых десертов, от внешнего вида до содержания!» выкрикивает он, старательно жестикулируя. «По-моему, кокосовые боллы вышли слишком приторными. Инферно!» Дульфи, милая. Инферно, черт возьми. По-испански. «Чепуха, Альфредо!» парирует Рен с набитым ртом. «Райское наслаждение!» Он довольно задирает перепачканный кремом большой палец. «Ах ты, нетерпеливая обжора, кеписадия!» Вместо благодарности напускает на него Альфредо. Кепесадия. Какой кошмар по-испански. Бекки еще даже не успела его отснять. Ничего удивительного. Бурчу я, уткнувшись в фотоаппарат. Не в правилах Рена учитывать чьи-либо интересы, кроме своих. Я хотя бы не сую свою точку зрения туда, где и без нее тесно. Бурчит тот. «Потому что тебе и совать-то нечего», — огрызаюсь я. Не прекращая ругаться с Рэндаллом, выстраиваю на столе композицию для красивого куска бисквита королевы Виктории. Меню осеннее, так что нужно разбавить привычный темный фон. Я выкладываю рядом с тарелкой несколько ароматных яблок, сбрызгиваю их водой и делаю пробный снимок. Работа поглощает меня, и я выпадаю из общего разговора. «Располагайтесь у бара. Стефан, налей моим друзьям мас виво». «Мас виво». «Живее» по-испански. «Сегодня вечеринка за счет заведения», — командует Альфредо. Парни, громко переговариваясь и смеясь, рассаживаются за длинной деревянной стойкой бара, которая тянется вдоль всего первого зала. Обычно здесь людно и шумно, Звон бокалов сплетается с популярной музыкой и голосами, рассказывающими друг другу истории на всех языках мира. Во втором зале, более светлом и просторном, можно полноценно пообедать или поужинать как с семьей, так и с возлюбленным. Но больше я туда не заглядываю. Ведь глаза всегда сами устремляются к столику на двоих у окна, где мы с Дереком любили запивать пиццу колой или белым вином в запотевшем бокале. Это было тогда. В другой жизни. А теперь мой брат и его друзья готовятся кидать монетку. Кто-то один должен остаться трезвым и развести остальных по домам на машине Декса. Тогда мы уже допустили такую ошибку. Погибла Элси. «Это нечестно!» — протестующе ревет Рэндалл. «Я и в прошлый раз не пил!» «Карма!» — ухмыляюсь я, меняя объектив. «Заткнись, Бекси!» — прилетает мне от раздосадованного Рена. «Ковыряйся в своих тарелках!» «Стеф, не наливай ей!» «Нечего язык развязывать, он и так у нее без костей!» Но Вейлон уже перехватывает у бармена бокал сухого красного и вкладывает в мою протянутую руку. Сам он пьет кофе, потому что никого не пускает за руль своего Лексуса. Лотти, потягивая через трубочку клубничный мохито, помогает мне выстроить вокруг английских сконов столовые приборы и кофейную чашку. Мы вдвоем критически созерцаем полученную композицию. Затем меняем чашку на вафельном полотенце, а приборы — на россыпь ягод ежевики. «Бекки, я совсем забыл присыпать их пудрой!» — неожиданно вспоминает Альфреда, и в мою голову приходит новая идея. «Мы возьмем это в кадр, получится сахарное облако. Лотти, подсветишь его фонариком? Попробуем создать интересный свет». Эта идея так увлекает нас троих, что я даже не поднимаю голову на дверной колокольчик, возвещающий о приходе новых гостей. Закусив губу, я нависаю над Лотти, которая поворачивает фонарик с телефона под нужными мне углами и отдаю команды Альфреда просеивающему пудру. И еще разок, на счет три. Раз, два. О, какая красота! А как аппетитно выглядит! Звучит за моей спиной восхищенный голос. Я не успеваю навести фокус, рука у меня дергается, и выходит картинка из размытых разноцветных бликов. Альфреда просыпает пудру мимо десерта. «Здравствуй, Мэри! Какой сюрприз!» Лотти поднимается с колен и убирает телефон в задний карман джинсов. «Мы снимаем обновленные десерты Альфреда». «О, я знаю!» Дерек рассказал мне. Он припаркует машину и придет. Радостно улыбается Мэри. На ней свободное шелковое платье-комбинация в тон кожи и длинный вязаный кардиган, такой же синий, как и ее глаза. Они счастливо блестят, как и бриллиант на ее безымянном пальце. «Бекки, привет!» — кивает мне белокурая головка. «Фотограф уже отправил нам несколько снимков, чтобы ожидание остальных было чуть менее томительным. На одном из них мы с вами. Я тебе сейчас покажу. Так красиво вышло!» С этими словами Мэри ставит сумочку на столик и начинает копаться в ней в поисках телефона. Я делаю большой глоток вина. Лотти сжимает мой локоть. Парни за барной стойкой с неприкрытым беспокойством наблюдают за нами. Воздух в баре накаляется от напряжения, которое ощущают все, кроме малышки Мэри, уткнувшейся в свою сумочку и продолжающей мило болтать о всякой чепухе. Она не замечает и электрического разряда, что пронзает мое тело в момент, когда дверь Жардин распахивается, и внутрь врывается Дерек. Его идеальное загорелое лицо с четкой линией скул, его янтарные глаза, как два солнышка, сияют из-под густых бровей и принимают меня до костей. «Парни, что за аврал сегодня в Сохо? Где вы бросили машины?» Приветствует Дерек, а я слежу за движением его губ и вспоминаю, как он целовал меня сегодня утром. почти на окраине Вест-Энда. Сегодня же суббота, чего ты хотел? Парочку свободных мест перед входом», — отвечает ему беспечный Декс, и Дерек радостно хлопает друга по плечу. Следом он обменивается нецензурными фирменными приветствиями с Рэндаллом и Бруно и пожимает руку Вейлону. Они пускаются вспоминать вчерашнюю свадьбу, а я тихонько прошу Альфреда принести следующий десерт. Видя, что Мэри устроилась за соседним столиком и, подперев кулачком щеку, глаз не сводит со скона с черничным джемом, я ставлю перед ней припорошенную пудрой тарелку. «Угощайся. Мы уже закончили с ними». Вымученно улыбаюсь я, и она с жадностью набрасывается на первую булочку. «Пусть съест их все», только не вспоминает больше про свадебные фотографии. «Столько алкоголя осталось, парни! Вы себе не представляете! Винный шкаф забит под завязку! Нам срочно нужен повод собраться!» Гремит довольный голос Дерека, и каждая буква отпечатывается на моем уставшем сердце. «Как вы смотрите на...» «Зачем ты пришел?» Внезапно перебивает его Вейлон. Его низкий, бархатный голос заполняет меня теплом изнутри, словно говоря: «Бекки, я знаю, я все понимаю. Я на твоей стороне». «Не понял. Вей, ты о чем?» Дерек непринужденно ерошит другу волосы. «Бруно переслал мне сообщение, что у нас сегодня оказывается вечеринка у Альфреда. Как я мог пропустить? Или ты думал, я после свадьбы совсем забуду про вас, а, приятель?» «Да, именно так я и думал», — отвечает Вейлон, приглаживая свой затылок. Его рука при этом почти не гнется от старательно скрываемого раздражения, но Дереку все равно уже не до него. Спрыгнув с барного стула, он приближается к нам. Я вижу его через видоискатель, оставаясь в тени у столика с десертами. Вижу, как он в привычной манере подмигивает Лотти, а после обнимает Мэри и заправляет ей за ухо светлую прядку, чтобы коснуться губами щеки. «Малышка, что тебе заказать?» Воркует Дерек, а я опускаю фотоаппарат рядом с шоколадным пудингом и снова подношу бокал к губам, продолжая неотрывно следить за молодоженами. «Любимый, я бы не отказалась от чая, если он есть. А ты выпей, я отвезу нас домой. Знаю же, как тебе этого хочется, когда у друзей в руках стаканы с виски», — с набитым ртом отвечает Мэри, потираясь щечкой о щетину Дерека. Она покорна ему, как волна Посейдону, подвластна, как молния Зевсу. Ласковая, утонченная, по-детски трогательная и даже невинная. Неискушенная, неиспорченная и все прочие «не», которые ко мне не имеют никакого отношения. Если Декстер любил Элси нежной, покровительственной любовью, то мы с Дереком были на равных с первого дня. Та же разница в возрасте, 16 против 19 лет, но такая другая любовь. Дерек ухаживал за мной как за взрослой, обращался ко мне как ко взрослой и любил меня тоже по-взрослому. Так, что наутро у меня ныли мышцы внутренней стороны бедра. Будь это другой парень, отец живо пригласил бы его на охоту и подстрелил вместо лисицы. Но другого парня не было. Был только он. Человек, взявший меня за руку и показавший, каково это — любить плохого парня с добрым сердцем. «Ты лучшая», — говорит Дерек своей жене. «Каких-то 3 года назад лучшей была я». «Мэри, это очень мило с твоей стороны», — улыбается Альфреда, забирая у нее пустую тарелку. «Настоящая Gatito Domestico». «Gatito Domestico» — домашняя кошечка по-испански. «Мне не трудно, правда», — смущенно отвечает Мэри, стряхивая крошки с уголков губ. «Мне же все равно нельзя пить». «Почему?» — спрашивает ее Лотти, которая все это время стояла между нашими столиками и настороженно следила за пустеющим бокалом в моей руке. На что Мэри широко улыбается и поворачивается в сторону Дерека, который чокается своим стаканом с Бруно. «Любимый, скажи всем!» Просит она, и мое сердце выпадает из грудной клетки прямо ей под ноги. Дерек взглядом проверяет, не было ли это шуткой, а потом обводит торжественным взглядом каждого из нас. Проходит секунда, две, и новость тяжелым молотом рассекает внезапно сжавшийся воздух. «У нас будет ребенок, парни!» — провозглашает Дерек, вскидывая кулак. Кровь отливает от моего лица, легкие не получают нужную порцию воздуха, а в ушах начинает звенеть. Я прирастаю к полу и беспомощно хлопаю ресницами. Мой мозг отторгает услышанное и не дает лицу выразить хоть какую-то эмоцию. Бруно, Декстер, Рэндалл и Стефан рвут глотки в победном кличе. Альфреда восторженно хлопает в ладоши, рука Вейлона зависает в воздухе с чашкой кофе, а Лотти в панике пытается придумать, как вывести меня из ступора. В момент, когда Дерек подхватывает Мэри со стула и кружит вокруг себя, бокал в моей руке раскалывается, и стекло, вперемешку с алой жидкостью, вонзается в деревянный пол.